Они ведь не назовут своих дивизий мюнхенскими. Знаешь, в чем наша беда? У нас люди хорошо живут. Войну 14-го все забыли. Говорят, стряслась беда, больше не повторится. Мы умные. Как будто ум может спасти от несчастья. А живут хорошо, хорошо едят. Девушки красивые, море, горы, повсюду садики, кафе. Ни жарко, ни холодно. Вот и начали не только не бояться горя, презирать горе. 20 лет тому назад презирали русских. Я ребенком был, но помню. Смеялись, хотели переделать мир, а у самих нет ни штанов, ни хлеба. Теперь презирают испанцев. Говорили о достоинстве, не хотят жить на коленях, а пришлось просить у нас убежище. Подлая философия. И не видят они опасности, не ценят простых чувств, дружбы, верности. Кажется, только горе спасет Францию. Большое человеческое горе. Над ними были тысячи звезд, а море грозилось. Наступало время мартовских бурь. Жолио, взглянув на фотографию, усмехнулся. Молодая актриса снялась в противогазе. Большое декольте позволяло оценить ее женские достоинства, но лицо в маске походило на свиное рыло, и Жолио сказал секретарю: «Звезда Хрю-Хрю, поставьте в номер. Кстати, сегодня Мардигра. Когда-то Мардигра, масленица, была праздником». Жолио помнил толпы на бульварах, белые балахоны Пьеро и трико Орликинов, болеро, косички, маски с черного бархата, обшитые кружевом, пестрые конфетти. Потом карнавал зачах. Все же в Мардигра устраивали маскарады. В кафе врывалась банда ряженых. Ребята разгуливали по улицам в масках с приставленными носами и прицепленными бородами. А сегодня маска Хрю-Хрю. Жолио громко вздохнул. Он все делал патетично, а когда над ним посмеивались, отвечал: «В Париже люди рассуждают, в Марселе чувствуют». Дела Жолио шли прекрасно. Он получал большие суммы из секретных фондов правительства. Он завалил жену подарками. Ожерелье из сапфиров, шкатулка, по словам эксперта, принадлежавшей госпоже Рекамье, скотч-терьер, получивший первый приз на выставке в Лондоне. Жолио кормил целую свору дармоедов, безработных журналистов, марсельских поэтов, томных шулеров, почему-то называвших себя анархистами. Никто теперь не посмел бы привлечь Жолио к ответственности за дефамацию. Депутаты перед ним заискивали. Он обедал с послами и пренебрежительно говорил секретарю: «О Румынии ни звука, венгры симпатичней, да и натура у них шире». Несмотря на успех, он состарился, потускнел. Не украшала его даже новая булавка, изумрудный попугай с рубиновым глазом. Жолио измучила чересчур сложная игра его покровителей. Он говорил себе: «Я сам не понимаю, что пишу». Тесса говорил ему: «Дайте статью о слабости Красной Армии. Сошлитесь на отзыв итальянского атташе». 2 дня спустя Тесса требовал: «Подчеркните, что военные ресурсы России неисчерпаемы». Сегодня утром его снова вызвал Тесса. «Международное положение обостряется. Это мартовские иды. Нам важно сохранить коммуникации с колониями. А Центральная и Восточная Европа — чужой огород». Жолио начал статью. Как это прекрасно выразил господин Марсель де А, мы не хотим умирать за Данцик. Что дальше? Жолио вдруг оживился, прищурил правый глаз и приписал: «Мы не хотим умирать за Варшаву, за Белград, за Бухарест». Он откинулся в утомлении. «Главное — хорошо подать. Надо пустить крупным шрифтом слово «умирать», а под статьей фото «Хрю-хрю». Завтракал Жолио с редактором «La République» Жизье. Тот ел блинчики, облитые мороскином, и, набив щеки, весело приговаривал: «Ужасная ерунда. Чемберлен будто бы предложил итальянцам Тунис, а Бонне вопит: отдадим им лучше Мальту. Бордель! Даладье мне вчера сказал ни слова о коллективной безопасности».